Мы придумали с ним множество эффектных сценических трюков. Ну, скажем, маленький, почти игрушечный автомобиль, не больше метра в длину, из которого выходил весь наш оркестр, или живой двигающийся паровоз, который на глазах у зрителей сооружался из людей и инструментов, и множество других фокусов. Ах, если бы я был еще сейчас в необходимом для этого представлении возрасте, с каким удовольствием поставил бы его снова и снова в нем играл. Я уверен, что «Темное пятно» и сегодня произвело бы острое и злободневное впечатление. Одно за другим создавали мы наши театрализованные представления. За 13 лет до 41 года мы выпустили более 10 музыкальных спектаклей. «Много шума из тишины» с большой выдумкой поставил Алексей Григорьевич Алексеев. Популярными тогда стали две песни «Му-му», помните? «Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью» и «У меня есть сердце, а у сердца песня». Потом в 1940 году Николай Павлович Охлопков поставил нам «Царевну Несмеяну» Эрдмана и Вольпина. Текст был такой остроумный, что публика покатывалась со смеху. Эта пьеса была сделана в духе Лубка и чем-то напоминала подобное произведение Лескова. Как и в русской сказке, здесь надо было рассмешить дочь царя Гороха, Несмеяну Гороховну. Царь, прослышав о веселом джазе, при помощи свиты находил дверь, на которой черным по медному было написано «Утесов», будил отдыхающего после концерта артиста, представлялся ему и излагал просьбу. Единственная дочка царевна, красавица, создал ей, кажется, все условия. Жить бы да радоваться, а она плачет, плачет и плачет. Прямо неловко перед другими царями. Огорошенный, буквально в смысле слова артист, проверял, не спит ли он, и шептал. 5 5 25 6 8 48 Восемью восемь — 64, угол падения равен углу отражения, 1224 год, битва при Калке, Жозефина, жена Наполеона, 8 марта, Международный женский день, Эльбрус, 5630 метров, Казбек, 25 штук, 3 рубля, 15 копеек. Нет, не сплю. Послушайте, а вы действительно царь Горох? Убедившись, что царь взаправдышний, он соглашался и подписывал типовой договор. Термин этот потом много раз обыгрывался, который в случае удачи обеспечивал ему Несмеяну в жены и полцарства. Условия приличные, соглашался артист и отправлялся со своим джазом в царство Гороха. По дороге случалась буря, и Утесов как бы тонул, а его заменял боцман-лоцман Никанор Иванович, лихой моряк, который знает столько анекдотов, что может рассмешить весь мир. Эту роль тоже играл я. Претендентов на Несмеяну и полцарства было немало, но все неудачные, и они отправлялись на плаху. Сцена с палачом была особенно смешной. Палача великолепно играл Самошников. Он ожидал своих клиентов у плахи с видом превосходства и пребывал в элегантной, изящно-соблазнительной позе, в какой обычно стояли мужчины на страницах тогдашних журналов, мод или в витринах парикмахерских. Но чувствовалась в этой позе и какая-то скука от однообразия работы. В лениво-небрежной руке поигрывал топор.